Все это навевало Андрею странные, тоскливо щемящие мысли. Казалось, в мире произошло какое-то непоправимое недоразумение, и теперь вся жизнь, внешне оставаясь неизменной, сдвинулась внутренне со своего места и качается, как хромоногий стол, за которым сидят люди. И посуда, что стоит на этом столе, тоже качается, а все, что в ней, плещется от малейшего движения, проливается на скатерть, на одежду. Сладкое смешивается с горьким, суп с киселем, смех со слезами. Да разве думал Андрей, надевая офицерские погоны, что придется ему командовать таким войском у порога родного дома? Война не походила на войну, солдаты на солдат, командиры на командиров. Но ведь в этом что-то было. Где-то здесь пряталась истина, причем глубокая и многоликая, и ее невозможно было рассмотреть сразу, объять единым взором, как невозможно увидеть, что скрыто внутри деревянной матрешки, не разъединив каждую. Каждую. Андрей умышленно все время носил шинель и фуражку, хотя давно мог переодеться в тулуп. Ему казалось, что его внешний вид будет дисциплинировать самооборонщиков, приводить их к подчинению, вызывать уважение к командиру. Однако сейчас весь этот маскарад ему показался нелепым и совершенно ненужным. Форма хороша, когда ее имеют все, а командуя отрядом в тулупах и дохах, нельзя чем-то выделяться, ибо за этим следует отчуждение. И наоборот, он бы стал ближе и роднее самооборонщикам, если бы топал в пимах, заворачивался в тулуп и ел вареные яйца в окопе. Гражданская война требовала к себе гражданского отношения, и ей были чужды иные правила и законы. Думалось, в этот тихий 11-й по счету вечер обороны города очень хорошо, мысли текли свободно, может, от того, что тишина в тот час была спокойная и по всем признакам ничем не грозила. Но в половине 9-го на тракте появилась одинокая мальчишеская фигурка в гимназической шинели. Гимназисты, подражая Андрею, щеголяли в шинелях и фуражках. Караульный летел, не касаясь земли. Самооборонщики позатыкали бутылки, попрятали за пазухи и, вытянув шеи, глядели через бруствер. Кто-то уже выставлял винтовку с примкнутым штыком. «Идут!» — выдохнул караульный. «В деревне остановились! Лошадей поят!» До деревни по тракту было верст 5, напрямую 4. Она стояла за лесом, и зимой в хорошую погоду из Ясаульска были видны ее огни. Близость давно ожидаемых бандитов настолько поразила самооборонщиков, что в первый момент в окопах возникла паника. «Как же так? Они сидят, ужинают, а враг вон, поди под носом!» «Тулупы снять!» — приказал Андрей. «Приготовиться!» Самооборонщики вдруг стали послушными и исполнительными, словно хорошо обученные строевики. Они разом посбрасывали тулупы, и многие, кому бруствер был высоковат, догадливо подложили их под ноги. Андрей перебежал на другую сторону тракта, но и там все было в порядке. Прикрытые кустиками и сухой травой, окопы щетинились черными стволами на белом снегу. Андрей в который уже раз пожалел, что нет пулемета. Его бы поставить сейчас в стороне от тракта, и когда самооборонщики дадут 3-4 залпа по бандитам, ударить им во фланг, и победа обеспечена. Сначала в морозном воздухе услышали скрип многих саней и только тогда разглядели на тракте плотную длинную колонну. Она словно вырастала из снега, постепенно взбираясь на пологий подъем. Кто-то нервно щелкнул затвором, и за ним, словно по команде, самооборонщики задергали шишки затворов, потянули скобки винчестеров. Андрей, стоя на коленях прямо на снегу, мысленно отсчитывал расстояние до бандитов и не переставал удивляться той наглой самоуверенности, с какой Соломатин шел к городу. Перед тем, как скомандовать «огонь», он успел подумать, что вновь совершается какая-то непоправимая ошибка, но рука уже была неотвратимо поднята, и открытый для единственной команды рот выкрикнул короткое и жгучее слово.